Глава вторая. Кенни хотела еще что-то сказать, но замерла от ужаса. Лицо ее сильно побледнело, рот перекосился. Оцепенев, она на что-то смотрела за спиной Стэна. «Бритвы! Бритвы!» — в ужасе закричала она и бросилась бежать. «Шати, бритвы! Прячься!» Кенни споткнулась и упала, вскочила на ноги, пробежала несколько шагов и снова упала. Цепляясь руками за землю и траву, она на четвереньках быстро заползла в кусты и там затихла. Шатти словно ветром сдуло, и она спряталась за стволом ближайшего дерева. Стэн недоуменно вертел головой и ничего не понимал. До него донесся крик Шатти. «Стэн, не стой, прячься!» В этот момент Стэн увидел, как над рекой появились темные диски, где-то в полметра диаметром. Они бесшумно летели над водой. На спине виднелись какие-то фиолетовые пузыри разного размера. Пузыри начали раздуваться, лопаться, и во все стороны со свистом и визгом на большой скорости полетели темные короткие пластины длиной сантиметров 5-10. Их было много. Они врезались в стволы деревьев, в землю, секли листья и траву. Несколько в опасной близости пролетели над головой Стэна. «Стэн, ложись, они отравлены!» — снова крикнула Шатти. Стэн упал на землю, правой рукой выхватил бластер, левый прикрыл голову рюкзаком с вещами. Нажал на пуск, но разряда не последовало. Батарея разрядилась еще день назад, и он ее не успел поменять. Да и не было у него запасной. Продолжая прикрываться рюкзаком, Стэн левой рукой нашарил в кармане пистолет Ширы, выхватил его и открыл огонь по дискам. Патроны быстро закончились, не причинив странным созданиям ощутимого вреда. Да и что пули могли сделать против сотен пластин? «Охотник, уничтожь их!» — крикнул Стэн, переворачиваясь на живот. Он дотянулся рукой до лежака и прикрыл им себе спину. В лежак сразу вонзилось несколько пластин. Охотник, подчиняясь приказу, принялся наносить телепатические удары. Диски начали лопаться и падать в воду. Несколько подлетели совсем близко к берегу и обстреляли землю, кусты и деревья с сотнями пластин. Охотник отломил большую ветку дерева, и словно огромной метлой принялся разметать диски во все стороны. Удары, которые наносил охотник, были настолько сильными, что некоторые диски исчезли среди деревьев на противоположном берегу реки. Неожиданно раздался пронзительный крик Шатти. Стэн повернул голову в ее сторону. «Ранена? Ты ранена!» — закричал он. В тот момент охотник раздавил последние диски, и все стихло. Стэн, приходя в себя, лежал неподвижно на земле. И тупо смотрел на пластину, которая вонзилась в землю всего в 10 сантиметрах от него. Один край пластины раскрылся, и оттуда сочилась темная жидкость. Закрыв лицо руками и плача, и спотыкаясь, из-за дерева вышла Шатти. «Больно! Глаз! Глаз!» Сквозь ее пальцы текла кровь. Стэн вскочил на ноги и бросился к ней. В метре замер на месте. Сквозь сжатые пальцы торчала пластина. Она попала прямо в глаз, и теперь разрезанный глаз стекал по лицу сквозь пальцы вместе с кровью. «Кенни, держи ее!» — крикнул Стэн и осторожно обнял Шатти. «Потерпи, сейчас я ее выну!» Шатти плакала, шаталась от слабости и не убирала рук с лица. Крови становилось все больше. Стэн понял, что рана серьезная. Глаз почти полностью вытек. «Держи ее! Что стоишь?» — крикнул он Кенни, который в ужасе смотрела на свою подругу. Она очнулась, подошла и обхватила Шатти за плечи. Стэн осторожно обхватил руками торчащий между пальцев Шатти кусок пластины и резким движением выдернул. Шатти вскрикнула от острой боли и потеряла сознание. «Держи ее! Я сейчас за листьями!» Кенни что-то сказала и подхватила Шатти. Стэн побежал на берег реки за целительными листьями. Оторвал от первого попавшегося кусок и побежал обратно. Присел возле Шатти, положил ее голову себе на колени и, сжав листок в кулаке, выдавил сок прямо в рану. Потом мякотью прикрыл глазницу. «Надо наложить повязку», — сказал он, поворачиваясь к Кенни. «Ты сама как, не ранена?» Кенни, дрожа всем телом, отрицательно покачала головой. Она была бледной и испуганной. «Хорошо, отнесем ее к листьям, пусть лечат. Ну, а глаз сделаем ей новый, когда выберемся с планеты. Главное, что осталась жива!» Кенни молча кивнула головой. Руки ее продолжали дрожать, и она все еще была в шоке. В этот момент к ним подошел охотник. Казалось, Он с интересом разглядывал бесчувственную Шатти. Все его глаза собрались на спине и были направлены в ее сторону. «А, ты!» — Стэн его заметил. «Молодец, охотник!» Он хотел было его погладить по спине, но посмотрел на свои окровавленные руки и не стал этого делать. Охотнику это могло не понравиться. В следующую минуту произошла невероятная вещь. Глаз охотника перебрался на Шатти и занял место поврежденного глаза девушки. Кровотечение сразу прекратилось. Ткани стянулись вокруг глаза, и он ничем не отличался от здорового глаза. Если бы не кровь на ее лице и вытекший глаз, то можно было подумать, что Шатти просто спит. Стэн в изумлении смотрел на происходящее и не знал, что сказать. Да и что тут можно было сказать? Ничего подобного он раньше не видел и даже не думал, что охотник на такое способен. «Да, брат», — он покачал головой и посмотрел на охотника, как будто впервые видел. «Ты меня снова удивил. Я думал, что хорошо тебя изучил, но вижу, что ошибся». Кенни пришла в себя и снова была способна говорить. Она была потрясена не меньше Стэна. «Стэн, ваш зверь отдал ей свой глаз!» Сорвавшимся голосом проговорила она. «И что она будет им видеть? Или это как украшение?» Стэн утвердительно кивнул. «Он не зверь. Звери на такое не способны. Да и люди тоже. Он охотник. Думаю, будет, раз охотник поделился своим глазом с вашей подругой. Надо ее перенести под купол. Пусть придет в себя». Он наклонился, поднял бесчувственную Шатти и понес в защитный купол. Кенни шла следом. Она с опаской оглядывалась назад. Но дисков с ядовитыми пластинами больше не было. «Что это за твари прилетали?» — спросил Стэн, когда до купола осталось совсем немного. «Бритвы. Мы их называем бритвами». После секундной заминки ответила Кенни. Она споткнулась и чуть не упала. После пережитого ужаса ее ноги слегка заплетались, и она никак не могла полностью прийти в себя. А еще эта история с Шатти. Перед ее глазами до сих пор стояла Шатти с окровавленным лицом и торчащей из глаза пластиной. «Я уже это слышал. Кто они? Откуда? Часто прилетают?» «Прилетают после обеда. Кто и откуда, я не знаю», — виноватым голосом ответила Кенни. «Таких я еще не видел», — признался Стэн. Они вошли в защитный купол, и он осторожно опустил Шатти на воздушную платформу, которая висела в сантиметрах в 20 от пола. «Все, пусть отдыхает. Покой ей нужен. Кенни, оставайся с ней. Я сейчас вернусь». Кенни напряженно посмотрела на него. «Стэн, ты уходишь?» От пережитого ужаса она даже забыла обратиться к нему на «вы». «Возьму несколько пластин для исследований», — объяснил Стэн. «Интересно знать, что за вещество они содержат». «А, только недолго. Мне одной неуютно», — сказала Кенни. «Ясно, что недолго». Стэн повернулся, хотел уже идти, но остановился. «Я все понимаю. Нервы, пережитые, стресс и все такое. Но если тебе не трудно, приготовь чего-нибудь поесть, хорошо? Очень проголодался от всего этого». Как ни странно, его просьба заметно подняла Кенни настроение. Она оживилась. «Да-да, конечно, Стэн, я все сделаю», — с готовностью ответила она. «Ты что любишь?» Стэн с удивлением посмотрел на нее. «А что, у меня есть выбор?» «До сих пор обходился бутербродами». «У нас меню более разнообразное, но если ты предпочитаешь бутерброды...» «Я все предпочитаю», — перебил ее Стэн. «Я пошел, а ты тут делай, что посчитаешь нужным». Стэн прихватил с собой контейнер, металлические щипцы из набора с инструментами и пошел обратно на берег реки. Охотник, как обычно, увязался следом. Через минуту Стэн выбросил Шатти и Кенни с головы и сосредоточился на пластинах. Он еще ни одной не нашел. Но они должны были быть где-то рядом. «Правильно», — вдруг громко сказал он, обращаясь к самому себе. «Если начнешь из-за каждой бабы переживать, то сам долго не протянешь. Их много, я один. Помогать нужно, но только помогать, и то по делу. Верно, охотник?» Охотник в знак согласия клацнул зубами, вытянул коготками из норки в траве какое-то длинное, извивающее существо с фиолетовыми пятнами, и забросил себе в пасть. «Молодчина!» — похвалил Стэн. «С мужиками лучше. Пошли, брат, займемся делом. Хотя я не знаю, может, ты и девочка». Охотник на это еще раз клацнул зубами, и два его глаза покатились по земле впереди них. Пластины почти все исчезли, осталось только несколько штук. Стэн осторожно собрал их в контейнер. Потом подошел к воде и увидел возле самого берега остатки фиолетовых пузырей, из которых вылетали пластины. Хотел было тоже взять образец, но у него был с собой только один контейнер, и он не хотел все смешивать в одну кучу. «Хватит пластин. Ладно. Охотник, пошли к бабам. Наверное, заждались уже. Как они тебе? Одна брюнетка, вторая блондинка. Хоть можно как-то различить». Охотник на это собрал все свои глаза на спине и на миг замер на месте. Потом с ближайшего дерева раздался писк, треск, и что-то плюхнулось в траву. «Ясно. Ты, как всегда, в своем духе. Молодец!» — похвалил Стэн. Когда он вернулся в лагерь, все было спокойно. Никто не нападал. Кенни готовила еду. «Как она?» — Стэн кивнул на Шатти, которая все еще была без сознания. «Глаз еще не убежал?» — пошутил он. Кенни невольно улыбнулась. «По-прежнему. На секунду пришла в себя, что-то попыталась сказать и снова потеряла сознание. Пусть спит. Или что она там делает? Думаю, к утру очнется и даже не вспомнит, что с ней было. А если вспомнит, то сама не поверит. Глаз ведь на месте». «Это да», — согласилась Кенни. «Удивительно». «Да, охотник такой, одни сюрпризы. Что с едой?» «Вот, угощайтесь». Кенни жестом пригласила Стэна к столу. Стэн не стал себя долго упрашивать и уже в следующую минуту сидел с набитым ртом и пытался что-то ей рассказать. Это у него не очень хорошо получалось, и он решил отложить все разговоры на потом. Поздно вечером, когда все уснули, глаз охотника выбрался с глазницы Шати и вернулся обратно к своему хозяину. На месте остался маленький глазик, который быстро начал увеличиваться в размерах, пока не заполнил пустую глазницу. Внешне он ничем не отличался от родного глаза Шати. Когда глаз принял прежнюю форму и цвет, охотник лег рядом со Стеном и принялся охранять его сон. Он был собой доволен, но новые человеческие создания, которых они встретили, ему не понравились. Но он решил их пока не убивать. Он знал, что Стэн в его компании иногда скучает, а охотник не хотел, чтобы его единственный в этом чужом для него мире друг скучал.